Глава 18. «Может, нам следует Ваньку того, как царевича?» Улыбка Василия Шуйского стала воистину дьявольской. Глаза блестели в отблесках пламени свечи. Однако Дмитрий поморгал глазами и вздохнул с облегчением. Померещилось. А то до жути стало страшно на секунду. Но то от пережитого унижения нервишки разыгрались. Когда вспоминал, с каким презрением, даже брезгливостью смотрели на него бояре, когда им старший брат поведал, что решил отречься от царского престола в пользу государя Дмитровского, князя Старицкого. Иного выхода просто не оставалось. После Болховского сражения, где рать под его воеводством потерпела постыдное поражение от вдвое меньших по числу сторонников лжедмитрия, стало ясно, что удержать власть надолго не удастся. Побежденных нигде не любят, особенно тех, кто царство взял не мечом себе, а интригами и заговором. Так что, убив первого Дмитрия Иоанновича и выкрикнув на Красной площади Василия на царствование, шуйские добрались до вершины власти, той самой, к которой стремились много лет, когда поняли, что царь Фёдор – вечно больной и юродивый, за которого правил его влиятельный шурин Бориска Годунов, бесплоден, и наследника ожидать от него не приходится. И воспрянули сразу три брата шуйских, осознав, что наступил их момент, упускать который нельзя. Пусть впереди по праву был Симеон Бекбулатович, великий князь Тверской, и соправитель царя Ивана Грозного, и боярин Фёдор Мстиславский, князь, в жилах которого пусть по женской линии текла кровь Ивана Калиты, но оба происхождением от сестер Ивана Третьего, а перед ними, как ни крути, Мария Владимировна, королева Ливонская, княгиня Старицкая. У нее одной прав на престол больше, чем у этих двух претендентов. И мальчишки, царевича Дмитрия Углицкого, от седьмой незаконной жены царя Ивана Грозного, Марии Ногой. И вот тут властно вмешался Борис Годунов, показав свои притязания на царство. Вначале опосредованно, как бы защищая царственного зятя, а потом уже явственней, высказывая свои притязания. Обманом вытянул из Ливонии королеву и насильно постриг ее в монахини. Затем настала очередь царевича Дмитрия. Тот погиб в Угличе, и до сих пор не поняли, а не был ли тот случай хорошо разыгранной мистификацией. Расследование вел Василий Шуйский, и, желая сделать Борису приятное, объявил, что царевич мертв. Но кто же тогда знал, что звереныш воскреснет, и им, князьям шуйским, придется ему руку целовать, принимая на царствование. Потом, правда, устроили заговор, но их выдали враги. Молодой царь, про которого шуйские твердо знали, что он самозванец, неожиданно пожалел, отменил приговор Боярской думы, причем в тот момент, когда Василия уже завалили на плаху, и палач уже поднял над его шеей свой топор. Так что отделались князья шуйские лишь ссылкой, в которой пробыли недолго, их простили перед свадьбой, когда в Москву прибыла Маринка Мнишек. «Что делать будем, братья? Ваньке Старицкому покоримся, али его отправим вслед за Лжедмитрием?» Дмитрий тяжело вздохнул, вспоминая те далекие дни. Не ожидали они, что, заняв, наконец, престол, их власть окажется настолько шаткой. Взобраться-то взобрались, зато свалились быстро, скатились вниз, как по ледяной горке. Хорошо, что насмерть не разбились. Наоборот, удельными князьями стали, а Василий государем шуйским, не князем уже только. «На месте Ивана Владимировича, брат, я бы нам головы отсек немедленно. Ибо знал бы заранее, какие разговоры мы в Шуе поведем меж собою. Вот только одно скажу, он ведь знает, что мы потомство не оставим. Понимаешь, знает, и сам знаешь, за какой грех наказаны». Братья засопели. Хотя бы одного наследника на троих у них не было. Тут впору не о царстве думать, а кому удел свой передать. И князь Мстиславский без потомства, и старый Симеон Бекбулатович. Впору задуматься, за что всех Бог наказал. А ведь у каждого прегрешений много, их замаливать нужно, а не за власть бесплодно бороться. «Отравить его можно», – тихо промолвил Василий. Боязливо посмотрел на плотно закрытую дверь. «Вот только не пустят нас с тобой к трону, стеной встанут. Хотя, у супруги твоей зелья остались?» «Всякие имеются», – хищно усмехнулся Дмитрий, и взгляд у него стал недобрым. Он наклонил голову, ожидая решения брата. «Пока травить нельзя, Надобно среди бояр сторонников наших собрать. Недовольных Иоанном будет много. И успеть нужно до венчания на царство. Или сразу после него. Племянника и князя, Митрия Пожарского, улестить надобно. На нашу сторону перетянуть. Тогда на войско опереться сможем. Но сей замысел исполнить трудно. Стережется Старецкий. Как говорят верные людишки, всех служек сменил. И учти, брат, Годуновы плодовиты. И что делать, если Ксения уже от него дитё понесла? Отравим. Есть бабки, что поднесут белила и румяна. А человечка я к ним отправлю. Яд долго действует. Помрёт царица не сразу. И дитё может скинуть. А человечка того утопим сразу. Хе-хе. Чтобы на нас не подумали. Али кого другого очерним. Ведь не в первый раз. Ты учти. Обмешулимся, последний раз станет. Тут всех на плаху отправят. И не головы отсекут. Четвертуют. Бог не выдаст, свинья не съест. Пожал плечами брат. Ты лучше над женой трудись, брат. Нам наследник нужен. А Старецких всех убить надобно. И власть от них принять.